Глава вторая. Самый длинный раунд. Платформа медленно опускалась по темной лифтовой шахте, еле слышно гудя. Нас окутывала голубая полусфера энергокупола, сквозь которую, благодаря улучшенному зрению, я теперь мог видеть сочленение стальных пластин, составляющих стены. Я даже обнаруживал некоторые изъяны на металле и тонкие щели между огромными квадратами. Последнее улучшение и в самом деле сделало мое зрение чуть острее. «Что-то долго едем», — сказал Ролден, стоявший рядом со мной. «И почему-то все время вниз. Никак в какой-то подземный бункер везут. Вот же суки, похоронить нас, наверное, там собираются». Я поглядел на него и в очередной раз удивлялся, насколько отчетливо распознавал мелкие нюансы его внешности. Чуть сутулый, средних лет мужик с каштановыми волосами и с первыми признаками проседи на челке и висках. Теперь казался немного выше, чем раньше. Возможно, благодаря ботинкам, а может быть и укреплением мышечной ткани, которая делала осанку стройнее. В целом, в его лице не было каких-то существенных отличий от среднестатистического мужского лица европеоидной расы, если не считать глубокого шрама на левой щеке. Я так и не спросил, когда и при каких обстоятельствах он получил эту отметину, но, судя по ровной линии, можно было предположить, что кто-то пару-тройку лет назад полоснул его по лицу ножом. «Не беспокойся, Ролден, никто тебя там не похоронит. В лучшем случае кремируют», — запоздало ответил я на его реплику. «Это точно», — хмыкнул он и продолжил уже с серьезным тоном. «Интересно, что они сделали с телом Нойса, да и с остальными? Неужели сваливают в кучу и сжигают, как чумных?» «Зачем же пропадать добру?» — внезапно прозвучал голос Айрекса. Он хоть стоял к нам не близко, но отлично слышал разговор. «Разделывают, как свиней, а потом нам же подают на обед». «Не неси бред, Айрекс», — произнес Лайсон, что находился чуть ближе к нам. Поэтому, наверное, тоже слышал, о чем мы шептались. «Почему же бред, капрал? Зачем переводить на нас заключенных продукты, когда можно скармливать мертвых заключенных?» Вид у Айрекса был вполне нормальным, хоть и нес он откровенную чушь. И у меня закралась мысль, а не съехала ли у него крыша? Все же испытания, которым нас подвергали на протяжении 10 раундов, могли серьезно повлиять на психику. Вон Гигион так до сих пор и не оправился после уровня с цистерной и глубинным падальщиком, оказавшимся сильным псиоником. Хотя, надо признать, выглядел он теперь намного лучше, и к нему даже вернулась речь. Правда, изъяснялся здоровяк в основном односложно. «Если было бы так, то мы хоть немного чувствовали бы привкус мяса в той сраной баланде, которую нам дают. Но кроме дерьма в ней больше нет ничего», — развел руками Ролден. «Да нет в ней ни человечины, ни какого-то другого мяса», — сообщил Виллис, среднего роста мужик с широкими плечами и светлыми, почти белыми волосами и серыми глазами. Я знал, что ему было чуть больше 40, но выглядел он лет на 30. «Если бы было, я бы это сразу обнаружил». «Если ты думаешь, что твоя новая способность распознает все до мелочей, то ты идиот», — констатировал Айрекс, почесав шею под густой щетиной. «Идентификатор окружения способен на очень многие вещи, даже с первым рангом развития, не говоря уже о втором. Но ты об этом никогда не узнаешь, если будешь развивать только физические улучшения и способности», — ничуть не обидевшись, парировал Виллис. «А я бы поел человечины. Хоть какое-то разнообразие», — криво усмехнулся Перк, поправив безымянным пальцем правой руки стереоскопический визор, что едва держался на его маленьком, почти мальчишеском лице с раскосыми черными глазами. Да и сложение у него было какое-то мелкое и худощавое. И волосы редкие, и подбородок без признаков поросли. В нем так и говорило само за себя азиатское происхождение. Указательный и средний пальцы ему оттяпали энкокрабы, еще на локации с зыбунами, где я плюнул в лицо самой империи, втоптав их флаг в грязь. Этого типа я часто замечал в компании Гегеона и еще одного пленного. но как второй заключенный погиб в каком-то из раундов и Гигион получил пси-травму, Перк по большей части стал держаться самостоятельно. «Говорят, вы, мюнцы, собак жрать любите, а про людей чего-то не слыхал», — дерзко произнес Айрекс. «Это все наговоры завистников», — махнул рукой Перк. «Когда-то давно предки моего народа и вправду употребляли в пищу собак, но было это много веков назад, когда мы еще не переселились на Мюн, а жили на земле рядом с другими народами». «А что, на земле разве были другие народы, кроме землян?» — спросил кто-то из пленных. «Мы все произошли от землян, болван», — сказал Виллис, чуть нахмурившись. И я вдруг подумал, что он бы отлично смотрелся в белом комбинезоне в какой-нибудь секретной лаборатории. И что он забыл в армии? Просто климат и условия жизни на разных планетах изменили некоторых переселенцев, пустив развитие их генома по иному пути. Вот я, к примеру, с планеты Зеро. Практически у всех жителей моего мира волосы светлые, а у многих почти белые, как у меня. Все это потому, что наше Солнце испускает специфические лучи, открытые, кстати говоря, нашими же учеными. Он коснулся своей головы, а потом положил ладонь на узкое плечо Перка. Жители же Мюна, откуда родом Перк, тоже подверглись какому-то особенному влиянию климатических условий своей планеты. «Ерунду несешь!» — снова махнул рукой азиат. «Мои предки всегда были такими. Моя семья ведет генеалогическое древо уже более 5 веков, и на старых голофотках мои предки внешностью ничем не отличались от современных мюнцев, хотя и жили тогда еще на земле. Я, к примеру, похож на прадеда по материнской линии». «Да вы там все друг на друга похожи, как земные обезьяны!» — усмехнулся Айрекс. «Может, вы не размножаетесь, а просто клонируетесь?» «А тебе, может, поработать над чувством юмора?» — передразнил Перк, точно подражая его голосу. Получилось так забавно, что многие заключенные заржали. Особенную роль в этом сыграл контекст во внешности. Нельзя было найти двух настолько непохожих друг на друга людей, как Айрекс и Перк. Айрексу это явно не понравилось. Он сразу нахмурился и уже без ухмылки произнес. «Зато твое генеалогическое древо скоро прервется на тебе». Смех сразу же улетучился. Айрекс отлично умел портить настроение. Хоть сказанное предназначалось Перку, но каждый из заключенных воспринял все на себя. Участники прекрасно понимали, что до конца турнира доживут не все. Даже не так. Выжить должен только кто-то один. Так, во всяком случае, гласили правила этого долбанного турнира. Но кто окажется этим счастливчиком? Никто, разумеется, предположить не мог. Хотя я не сомневался, что каждый из присутствующих питал призрачную надежду, что удача в конечном итоге улыбнется именно ему. «Заткнулся бы ты лучше, Айрекс», — сказал Капрал. Платформа сбавила скорость, а потом и вовсе остановилась. Похоже, достигла дна шахты. Перед нами возник узкий темный коридор, по которому платформа вновь плавно двинулась, быстро набирая скорость. Вскоре над нами нависли огромные створки ворот. Загрохотало, и они медленно начали отворяться. Тонкий луч тусклого света лег на платформу ровной линией, чуть преломляясь сквозь энергобарьер. В груди у меня защемило от предвкушения. Что нас ожидало в новом раунде? Створки, наконец, полностью разъехались в стороны, и платформа плавно прошла через огромные ворота. Защитный купол исчез. Высоко над нами простиралось голубое небо, на котором проплывали редкие белые облака. Впереди раскинулся луг зеленой травы с желтыми и красными цветами. В уши ударил звук, удивительно похожий на стрекот кузнечиков. Зажужжали мухи. Вернее, раздался звук, очень похожий на жужжание насекомых. Вдалеке, в легкой дымке, утопал редкий лес, состоящий из деревьев, очень похожих на земные ели. Если, конечно же, улучшенное зрение меня не обманывало. А дальше, за рощей, возвышались серые громады высоток. Чуть покосились на бок, другие дымились. Я даже узнал огромную воздухоочистительную установку, треть корпуса которой была уродливо покоцана и обуглена. Эти строения уж очень сильно походили на здания, которые обычно строились на планетах с гравитацией и погодными условиями, приближенными к земным. «Мать твою, Шой, что я вижу?» — воскликнул Ролдон. «То же, что и все мы», — сказал я. «Что-то мне это все сильно напоминает», — задумчиво протянул кто-то из участников. «Это Земля», — сказал я, и кто-то позади меня восхищенно охнул. «Да, черт возьми, да, сучьи выродки! Локсы скопировали Землю! Они играют на наших чувствах, ублюдки!» — начал браниться Ролдон. Кто-то его поддержал, вдобавок ругнувшись, кто-то тяжело вздохнул. «Кто-нибудь узнает здание в отдалении? По-моему, это край какого-то города», — предположил кто-то из участников. «Да какая разница, что это за здание? Все вокруг гребаная имитация», — недовольно бросил Ролдон. «Локсы не имели морального права копировать Землю. Это подло, суки!» В груди у меня неприятно защемило. Сама местность была мне незнакома, но рельеф, флора и, самое главное, небо. Все это действительно очень сильно напоминало Землю. Я внезапно ощутил резкую боль на запястье и инстинктивно шлепнул по нему другой рукой. В ладонь свалился дохлый комар. Даже нейроинтерфейс подтвердил мои домыслы, определив мертвого кровососа как насекомое А-класса. «Они даже сюда настоящих комаров запустили», — сообщил я, бросив насекомое под ноги. «Никогда не был на Земле», — произнес Перк. «Я тоже не бывал, но много читал и пересмотрел кучу видеоматериала об истории развития этого мира», — добавил Виллис. «Приятно оказаться здесь». «Что тебе приятно? Это не настоящая Земля, это подделка!» — бросил Ролдон. «Ничего необычного. Рядовая планета», — как бы невзначай обронил Айрекс. Пространство задрожало, и через мгновение перед нами появился огромный голографический силуэт Кроноса. Все вмиг покорно смолкли. «Приветствую всех выживших!» — растянул губы в неестественной улыбке распорядитель игр. На щеках кожа сморщилась, как изжеванная бумага. «Я думаю, вы уже успели оглядеться, и многие из вас поняли, куда вы попали. А если кто-то не догадался, то я открою вам глаза на происходящее. Вы на Земле. Добро пожаловать домой». Кронос сделал небольшую паузу и развел руки в стороны. «Я знаю, что многие из вас земляне. Ну, или как минимум бывали на столичной планете Федерации. Согласитесь, получилось очень правдоподобно». «Добро пожаловать домой!» — передразнил Кроноса Ролдон. «Вот же, ублюдок!» «Хочу заметить, что вся эта красота для вас», — снова заговорил распорядитель турнира. «Хотя, скажу честно, в земных пейзажах я не вижу ничего красивого. Но вы же так не считаете, правда? Наши инженеры и архитекторы трудились, не покладая рук, чтобы создать убедительную копию кусочка вашей родины. А строительные боты и терраформаторы работали долгие месяцы, кропотливо возводя каждый метр локации. И все это, повторюсь, только для вас». Кто-то снова ругнулся. Я же ощутил внутри сухое опустошение. Ненароком вспомнил свой загородный дом с аккуратно постриженной лужайкой на заднем дворе. В голову закралась мысль, что я никогда туда не вернусь. Наверное, подобное ощущение и хотели вызвать в нас создатели этой локации. Чувство безнадежной ностальгии. «Только мы добавили небольшие изменения», — продолжил Кронос спустя паузу. «И заключаются они в одной простой мелочи, в нашей точке зрения. Полагаю, вы не понимаете, о чем я, и это нормально. Поглядите вдаль и ответьте каждый сам себе, что вы там видите. Покосившееся и дымящее строение? Вы уже догадались, почему они такие? Догадались?» Распорядитель турнира улыбнулся, как будто ожидая нашего ответа. «Если нет, то я вам объясню. Вы видите будущее своей планеты. Да-да, все, что вас ждет, — разрушение. Это неизбежно. Если вы не в курсе, то я вам сообщу. Космический флот Лаксийской империи одерживает победу за победой на всех фронтах. Планеты Федерации капитулируют одна за другой. Но мы не разрушаем захваченные миры и не истребляем население. Во всяком случае, не везде. Но вот Земля, она, к вашему сожалению, будет уничтожена. Поймите нас правильно. Мы ведь не можем допустить возрождения Федерации. Текущая война станет последней. Кронос снова умолк, позволяя нам усвоить услышанное. Никто не проронил ни слова. Но отчаиваться не стоит. Все когда-то заканчивается. Это нужно просто принять. Земля все равно уже давно больна. Больна вами. И окончательно ее добить гораздо проще, чем вылечить. Вы выкачали из нее почти все ресурсы и отравили воздух. Да, ваши власти понастроили очистительных сооружений и ввели кучу ограничений, но вы ведь должны понимать, что этого недостаточно, верно? Ваш мир давно изжил себя. Вы держитесь за него только из-за пресловутой историчности. Человечество все-таки зародилось на Земле. Вот вы и думаете, что, поддерживая эту планету, вы находитесь на ступень выше империи. Но это не так. Истинные лаксийцы уже давно не считают Землю своим домом. Эта планета нам не нужна. Во всяком случае, сейчас. Но потом, спустя века, когда все следы пребывания Федерации с нее сотрутся, потомки лаксийцев вновь вернутся на нее, чтобы возродить и возвеличить, но уже во имя империи. И распорядитель турнира опять умолк, глядя на нас, с победоносной ухмылкой. Я же отчетливо почувствовал, как в мою душу начало закрадываться отчаяние, хотя внутренний голос твердил, что Кронос лжет. Локсам ни за что не удастся уничтожить Федерацию, а уж тем более зачистить Землю. Да, их технологии мощны, а амбиции сильны, Но ведь есть еще и здравый смысл. Зачем уничтожать планету, которую можно использовать? Неужели император настолько обезумел от ненависти к аллерийцам, что готов пойти на такой чудовищный поступок? Но я отвлекся. Спустя мгновение раздался голос Кроноса. Вернемся к нашей реальности. Перед вами Земля, которую покинули и аллерийцы, и лаксийцы. Поверхность сначала была обработана легким орбитальным огнем, а потом на ней распылили специальный псиактивный токсин, уничтожающий все разумные формы жизни. Да, вы не ослышались, именно разумные. Поэтому животных и насекомых вы все еще сможете встретить, хотя и на неразумных существ этот газ тоже оказал влияние и существенно изменил их поведение. Наши ученые уже давно разработали формулу очень устойчивого вещества, способного определять наличие разума во всех органических формах жизни и уничтожать их. Называется он ПАГ. Но против этого газа есть антидот, и мы дадим его вам. Вернее, будем выдавать небольшими порциями. Но каждую порцию вы должны будете отыскать или заслужить. А как? По ходу дела разберетесь. Еще хочу также предупредить, что на просторах локации свирепствуют пожиратели. Это такие кибернетические биороботы, специально созданные нашими генными инженерами для одной цели – зачищать остатки разумной жизни на планете после обработки ее ПАГом. Мы прекрасно понимаем, что никакой токсин, никакая орбитальная бомбардировка не способна уничтожить все население мира со 100% вероятностью. Всегда найдутся те, кто сможет скрыться в подземных убежищах или тоннелях. Также некоторые сильные псионики способны противостоять воздействию псиактивного газа. Да и всегда остаются те, кому просто может повести. Поэтому нашим пожирателям будет чем заняться. Губы распорядителей турнира снова неестественно растянулись. Я не был эмпатом, да и невозможно считать эмоции человека по одной лишь голограмме. Однако от Кроноса прямо-таки веяло злорадством, от которого он, должно быть, испытывал неописуемое наслаждение. Ну и самое главное. На этой локации, которую мы между собой называем Землей будущего, перед вами будет стоять одна простая цель – найти выход. Тот, кто сделает это первым, получит 30 тысяч единиц энергоресурса. Но хочу дать вам подсказку. Ведь я же не изверг, в конце концов. И подсказка такая. Чтобы найти выход из локации, вы должны вспомнить основное свойство Земли. Благодаря этому свойству выполнить задание не составит труда. И еще. На достижение цели вам дается 5 земных суток. Да, этот раунд будет самым длинным. По истечении отведенного времени на локацию будет снова выпущен ПАГ, а затем отправлено несколько десятков пожирателей. За все эти 5 суток вам не будет оказываться никакая помощь. Ни пищи, ни ночлега от администрации арены вы не получите. Поэтому вам придется искать пропитание и возможность безопасной ночевки самим. Мы надеялись, что 5 дней на родной планете станут для вас отличным поводом отдохнуть от рутины и вспомнить былые времена. К тому же вам оказана великая честь созерцать свой мир из будущего. Не каждому альрийцу это доступно. Вернее, недоступно никому. Пока. Ну а теперь же я хочу пожелать вам удачи. В следующий раз мы уже встретимся ровно через 5 суток. Хорошего отдыха! Силуэт Кроноса вздрогнул и исчез. И наступила гнетущая тишина, развеиваемая разве что легким ветерком и навязчивым жужжанием насекомых. «Кто здесь с земли?» — спросил Лайсон, разогнав тишину, которая, казалось, сдавила не только мозг, но и все внутренности. Мы с Ролданом первыми подняли руки. Кроме нас, голос подали еще 6 человек. Получается, землянами было больше половины участников. Знали ли об этом локсы? Конечно, знали. В самом начале, еще перед турниром, они спрашивали, кто откуда родом. Да и какая теперь разница? Земля — сердце Аллерийской Федерации, и локсы решили показать нам, что на самом деле они о ней думают и какие планы по поводу ее дальнейшей судьбы вынашивают. «Я думаю, к словам этого локса серьезно относиться не стоит», — сказал капрал, видимо, понимая, насколько все приуныли. «Он просто старается задеть нас за живое, хочет подстегнуть, чтобы мы стали злее. Мы же, в свою очередь, должны, наоборот, быть холоднее. Эта локация всего лишь очередной набор испытаний и не более». «Ты слышал, что он сказал, капрал? Империя одерживает победу за победой», — вспомнил слова Кроноса кто-то из участников. «Он лжет», — покачал головой Лайсон, хотя вряд ли сам верил в свои слова. Будь его кожа белой, а не черной, то он бы, наверное, уже покраснел. «Почему ты в этом уверен?» — снова произнес кто-то. «Нас взяли в плен под Шарготом на Йонде-4, и эта битва, сдается мне, была проиграна. Теперь планета под контролем Империи, как и те миры, которые сдались один за другим до этого. Такими темпами локсы доберутся до Земли. А потом случится все это». Он обвел рукой, показывая вдаль на покосившиеся и дымящие высотки. «Да, капрал, я не помню, чтобы Федерация одержала хоть одну полноценную победу. Мы уже и так потеряли несколько миров», — сказал еще кто-то. Лайсон упорно стоял на своем, утверждая, что Кронос нам специально соврал. «Я же отчетливо видел, что моральный дух участников игр стремительно падает. Неважно, солгал нам распорядитель турнира или нет, но зерно паники он посеял в каждом». И все же забавно было наблюдать за тем, как смертники, большинству из которых жить осталось не больше 20 дней, пеклись о судьбе своего государства. Можно долго спорить, кто больший патриот. Солдат, выполняющий заведомо обреченные на провалы приказы, или обычный гражданский, рассуждающий о высоком в уютной жилой ячейке. Но сейчас я видел перед собой людей, которым действительно было не наплевать на будущее Федерации. В ближайшие несколько часов нас ждали смертельные опасности, но все как будто о них забыли. Да, и если уж быть до конца честными, то не были мы солдатами, беспечно выполняющими приказы. Каждого из нас ждали семьи, друзья и простая рутинная жизнь. Мы и на войну пошли лишь для того, чтобы поскорее закончить ее. Ну и подзаработать заодно. Задумавшись, я не обратил внимания на уведомление о новом задании. Быстро открыл вкладку цели и ткнул в единственную строчку. «Прощай, Земля! Выполнение 0%! Награда 30 тысяч единиц энергоресурса! Описание. На просторах Земли будущего всегда есть чем заняться, но нужно помнить, что все хорошее рано или поздно заканчивается. В течение 5 суток необходимо отыскать выход из локации, причем сделать это первым. В противном случае ты умрешь». «Кто-нибудь понял, как выполнить задание?» — спросил Перк, как только споры поутихли. «Эй, земляне! Самый главный Локс сказал, что вы должны кое-что знать о Земле, что поможет нам отыскать выход. Давайте, сознавайтесь!» Мы с Ролденом непроизвольно переглянулись. В его глазах я увидел непонимание, как, наверное, и он в моих. Оставшиеся 6 землян тоже недоуменно и нахмуренно поглядывали друг на друга. «Возможно, это какая-то уловка», — вмешался Лайсон. «Кронос просто хотел запудрить нам мозги». «Или намекал на что-то другое, что связывает всех землян», — добавил Виллис. «Быть может, это какое-то общее знание или идея? Я думаю, стоит посмотреть на это шире». «По-моему, все это бред», — сказал Ролден. «Этот гребаный Локс окончательно спятил. Никто из нас ничего не знает». Я же достал из кармашка на ремне осколок камня Эффа, сжал в ладони и прикрыл глаза. Реальность чуть отодвинулась от меня, а сознание воспарило над местностью. Может быть, это позволит мне наткнуться на след того самого свойства Земли, которое должно помочь в поиске выхода из локации. 3-й ранг повышенной пси-способности позволял разглядывать окружающие предметы намного лучше, чем раньше. Первое, что я увидел, это 15 светящихся точек жизни, которыми являлись участники. Дальше простиралась не пси-активная пустота, а вот потом ее уже со всех сторон подпирали темные сгустки, потенциальной опасности. И чем больше я отдалялся, тем более разнообразными оттенками они наделялись. Вероятно, эти оттенки говорили о разной степени угрозы. Больше ничего необычного я не обнаружил. Понял только, что локация по-настоящему огромная. «И что нам тогда делать?» — спросил кто-то. «Я думаю, теперь нам точно стоит держаться вместе. Пойдем в сторону города», — произнес капрал. «Нет», — покачал головой я, и все обратили взоры на меня. «Лучше разделиться». «Это почему же?» — нахмурился негр. «Локация слишком большая. Обойти ее всю очень сложно, даже за 5 дней. А нам ведь еще нужно найти выход, который может скрываться где угодно. Но сделать это будет легче, если мы разделимся, к примеру, на 3 группы, каждая из которых прочешет местность по заранее спланированному маршруту». «А как же опасности, подстерегающие на каждом шагу?» — осведомился Перк, сощурив и без того узкие глаза. «Самый главный Локс сказал, что тут рискуют какие-то пожиратели. Одно название говорит о том, что нянчиться с нами они не станут». «Поэтому я и предлагаю разделиться на группы по 5 человек. А не бродить в одиночку или по паре. Причем команды нужно разделить так, чтобы в каждой из них присутствовали люди с разносторонними улучшениями и способностями. Мы не знаем, что нас ждет, поэтому подготовиться нужно к максимально возможному числу исходов». «А что, мысль дельная», — поддержал меня Ролден. «К тому же в каждую группу должно входить по паре землян. Это на случай, если подсказка ублюдочного Локса окажется не бредом». «Малые группы легче уничтожить. Если будем держаться вместе, то и шансов выжить всем почти в любой битве увеличиваются в разы. К тому же пожиратели — это, скорее всего, какие-то модифицированные звери, а дикие животные на большие группы обычно не нападают», — возразил Лайсон. «Хочу заметить, Локсиец упомянул, что эти самые пожиратели не просто звери, а кибернетические биороботы, что немного отличается от понятия «зверь». И как эти существа поведут себя при виде большого скопления людей, мы знать не можем», — учтиво вставил Виллис. «Сути это не меняет. Чем сильнее враг, тем сплоченнее мы должны быть», — стоял на своем негр. «Да что ты заладил со своей сплоченностью, капрал? Всю плешь уже проел. Шой дело говорит, а ты никак понять не можешь. — бросил Ролдан. «Полегче, рядовой!» — нахмурился Лайсон. «А ты прекращай в командира играть!» «Так что делать-то будем? Куда идти? Где искать этот выход?» — спросил кто-то. «Я думаю, предложение Шоя имеет смысл», — проговорил Виллис. «Три группы намного быстрее прочешут местность, чем одна, какая бы сильная она ни была. К тому же не забывайте, что мы пережили 10 раундов, и это закалило нас и сделало сильнее. Незачем бродить большим отрядом в поиске неизвестно чего. Лучше все же разделиться». «Я тоже за разделение!» — подал голос один из участников. «И я!» «А я не хочу рисковать. Останусь с Лайсоном». «Шой уже однажды чуть не подвел нас. Почему мы должны его слушать?» «Никого он не подводил. И на локации с песками его план сработал. Забыл?» «Вижу, мнения разделились», — заключил Виллис. «Думаю, имеет смысл проголосовать?» «По-моему, вы что-то путаете. На войне не голосуют, а выполняют приказы. Или поступают согласно здравому смыслу. А в предложении Шоя его маловато», — снова воспротивился Лайсон. «Нужно разделиться», — внезапно проговорил Айрекс громким голосом. Я удивленно посмотрел на него, но он отвел взгляд. «Хорошо, голосуем», — сдался капрал. «Все заткнулись, сейчас же! Поднимите руки те, кто готов последовать плану Шоя!» Мы с Ролданом сразу же подняли руки. Потом нашему примеру последовал Айрекс и Виллис, а затем и еще трое участников. В сумме выходило 7. «Ты проиграл, Шой», — заключил Лайсон. 7-8. «Постой-ка, капрал, так дело не пойдет», — заговорил Ролдан, выставив ладони вперед так, как будто тот собирался его атаковать. «С чего ты, мать твою, взял, что остальные 8 голосов за тебя? Неужели нет тех, кто воздержался?» «Есть», — кивнул Перк. «Это я. Ни та, ни другая идея мне не по душе. Я бы вообще остался здесь». Лайсон хмыкнул и угрожающе прищурился. «И это еще не все», — покачал указательным пальцем Ролдан. «Еще я считаю, что мы не должны учитывать голос Гегиона, потому что он немного не в себе. Это было бы невежливо с нашей стороны склонять его на ту или другую сторону, не находите?» «Справедливо», — кивнул Виллис. «Да, Гиги досталось», — тоскливо протянул Перк. «Раньше с ним хоть о пушках поговорить можно было, а теперь молчит всю дорогу, как манекен. И я думаю, что он бы тоже воздержался. Наши взгляды почти всегда совпадали». «Вот, видишь, капрал, у тебя осталось 6 голосов. Ты проиграл». Негр нахмурился еще больше, но спорить не стал. «Ты играешь в темную, солдат», — произнес он через короткую паузу. «Но пусть будет по-вашему». Когда капрал отвернулся, Ролдан прислонился ко мне и шепнул мне на ухо. «Не благодари». В последующие 10 минут мы пытались разделиться на 3 равноценных отряда. Сделать это оказалось не так-то просто, потому что в каждую группу должно было входить минимум по 2 землянина. Но при этом группы нужно было сформировать так, чтобы улучшения и способности в каждой из них были более-менее сбалансированы. Удалось не сразу, но мы справились, хотя и не обошлось без ругани. В группу «Альфа» вошел Лайсон, 3 землянина и еще один участник с редкой способностью сверхчутье. Отряд «Бетта» возглавил Айрекс и взял к себе в команду тоже 3 землян и еще одного заключенного с развитой до 2 ранга криокинетикой. Я стал лидером подразделения «Гамма», и ко мне пошли Ролдан, Перк и Виллис. От Гегиона все отказывались, хотя здоровяк, несмотря на проблемы с головой, по-прежнему оставался незаменимой боевой единицей. Поэтому он стал 5-м членом моего отряда. «Как будем держать связь?» — поинтересовался Лайсон, укоризненно взглянув на меня. «Если бы мы были вместе, эта проблема бы вообще не возникала». «А зачем нам связь? Раньше без нее как-то обходились?» — развел руками Перк. «Чтобы сообщать о находках, болван», — проговорил Виллис. Если какая-то группа отыщет выход, то она должна непременно оповестить остальных об этом». «Вилли справ, Шой», — кивнул капрал. «Фонари у всех есть?» — громко спросил я. «У меня есть», — сообщил кто-то из группы Айрекса. «И у меня», — сказал его напарник. «А вот у нас нет», — развел руками капрал. «Ролдан, дай Лайсону фонарь». «Но, Шой, нам ведь тоже они нужны». «Черт с тобой! Держи!» Я снял свой фонарь с ремня и передал негру. «Если найдете какую-то зацепку, но только настоящую зацепку, а не какую-нибудь чепуху, то выкрутите яркость на максимум и мигните в небо зеленым светом 3 раза. Потом повторите еще 2 раза, но только с небольшими интервалами. Если вдруг кому-то будет нужна срочная помощь, то смените цвет на красный и тоже посветите в небо 3 раза. Одновременно с этим можно издать какой-нибудь шум. Шумовые гранаты у кого-нибудь есть?» Кто-то кивнул, кто-то протянул вялое «да». «Тогда на том и разойдемся, капрал», — произнес я, поглядев в глаза Лайсону. «Мне эта затея по-прежнему не нравится, но выбор уже сделан. Желаю всем удачи. Так как компасов ни у кого нет, а стороны света Локса здесь не предусмотрели, то будем двигаться так, как договорились. Путь держим к городу. Моя группа берет середину. Бета прочесывает левую сторону, гамма — правую. Привалы стараемся делать одновременно, каждые 3 часа. После наступления темноты собираемся на ночевку и выходим сразу же, как начинает светать». «А здесь разве есть смена дня и ночи?» — спросил Перк. «Не знаю. Но если есть, то поступаем именно так. Если нет, смотрите сами. Но перед тем, как завалиться спать, не забудьте оставить кого-нибудь на карауле. Вопросы есть?» «Да», — подал голос пленный из группы Айрекса. «Если вдруг мы встретим сильных тварей и задержимся, то как потом нагнать время?» «Действуйте по обстоятельствам. Главная наша задача — отыскать этот чертов выход, чем бы он ни был. И еще я все же рекомендую землянам чуть внимательнее смотреть по сторонам. Кронос не зря упомянул о свойстве земли, распознать которое можете только вы. Ну все, выдвигаемся. И так уже много времени ушло на болтовню». Все 3 группы разошлись по разным сторонам. Не успел я оглянуться, как отряд Айрекса уже быстро зашагал к лесу. Группа Альфа тоже двинулась ровным строем по своему маршруту. «Ну что, бойцы легендарного отряда Гамма, вперед!» — сказал я и тоже зашагал по направлению к городу.